Повод к вызову скорой помощи – боль в животе. У детей достаточно часто может болеть живот. В подавляющем большинстве случаев эта жалоба является проявлением функционального расстройства желудочно-кишечного тракта и не требует никакого лечения, поскольку проходит самостоятельно. В то же время в разном возрасте у детей могут встречаться различные острые состояния, требующие немедленной хирургической помощи, основным и часто единственным проявлением которых может быть жалоба на боль в животе ребенка. Острая боль в животе у ребенка – повод для осмотра врача. Для исключения хирургической патологии необходимы знания и опыт специалиста. Родителям следует знать, как можно помочь ребенку, при этом не затруднив диагностику нам с коллегами. Для детей разного возраста характерны различные хирургические патологии живота, чаще всего связанные с анатомо-физиологическими особенностями. Недоразвитие различных отделов кишечника. Внутриутробно малыш не использует свою пищеварительную систему. Она только формируется и не выполняет питательной функции. Ребенок получает все через пуповину. После рождения начинает сосать. Затем должен отойти меконий, первородный кал. Если имеется недоразвитие каких-то отделов пищеварительного тракта, в большинстве случаев выявить это можно в первые дни после рождения, еще в роддоме. В этом случае ребенка переводят в хирургическое отделение, где выполняют пластику, то есть восстанавливают проходимость и работу пищеварительной системы. В редких случаях, если выявить в роддоме не удается, основной жалобой будет длительное отсутствие стула, либо рвота после каждого кормления ребенка. Инвагинация кишечника. У маленьких детей кишка очень подвижна. Иногда эта особенность может приводить к вправлению ее в саму себя. Это называется инвагинацией кишечника. Строго говоря, подобное состояние может развиться в любом возрасте, но наиболее часто можно встретить у детей до года. Нередко совпадает с началом введения прикорма. При этом связь между характером прикорма не наблюдается. То есть, получивший сейчас широкое распространение самоприкорм способен становиться причиной инвагинации не чаще, чем классический педиатрический. А более чем в 90% случаев выявить четкую причину развития данного состояния вовсе не удается. Повод для обращения таких детей в отделение скорой помощи – ребенок кричит. Поскольку малыш не может предъявить конкретные жалобы, диагностика данного состояния весьма непроста. Для детей до полугода кишечная колика считается вариантом нормы. То есть через некоторое время после кормления может возникать боль в животе. Ребенок будет кричать, поджимать ножки. Живот будет значительно вздут. Именно раздувание кишечными газами живота часто и становится причиной болевых ощущений. В такой ситуации рекомендуется следующее. Массаж животика по часовой стрелке. Прикладывание к животу теплых предметов или прижимание малыша к груди матери также может облегчить боль. Выкладывание ребенка на животик. Исключение других источников возможного дискомфорта ребенка. Например, хочет спать. Применение ветрогонных средств показывает малую эффективность. И при курсовом приеме показывает эффективность в качестве меры профилактики только в 5% случаев. При отсутствии эффекта от мер, указанных выше, постановка газоотводной трубки. При инвагинации кишечника ребенок будет также кричать и поджимать ножки, но указанные выше меры не приведут к прекращению боли. При постановке газоотводной трубки нередко появляется кровь. В этом случае ребенку показана экстренная госпитализация в ближайшее детское хирургическое отделение. Если с момента инвагинации, то есть выворота, прошло не более 6-8 часов, можно обойтись без операции. В прямую кишку ребенка специальным приспособлением подается воздух под давлением, благодаря которому кишка расправляется. Если время упущено, сдавленный участок кишечника может некротизироваться, то есть отмереть. Тогда его придется удалять хирургическим путем. Ущемленная грыжа. Грыжа – это выпячивание различных органов, чаще всего брюшной полости через живот. За счет особенностей анатомии детей и относительно слабости мышц у детей встречается достаточно часто. В большинстве случаев требуется только наблюдение хирургом, поскольку по мере роста ребенка и развития мускулатуры, промежутки между мышцами и связками, через которые могут выпячивать органы брюшной полости, закрываются. Тем не менее, повод для экстренной госпитализации – ущемленная грыжа. В паху, на животе, в области мошонки у ребенка появляется образование. Родители чаще всего называют его шишка. Если обычная грыжа мягкая на ощупь и совершенно безболезненная, нередко без труда вправляется, при ущемлении грыжа твердая, синюшная, резко болезненная. При появлении такого образования не следует пытаться ее вправить самостоятельно, поскольку зажатые органы уже могут быть повреждены. Ребенок или взрослый с ущемленной грыжей должен быть немедленно доставлен в хирургическое отделение для лечения. Острый аппендицит. Пожалуй, самое известное хирургическое заболевание. Аппендицит, как нетрудно догадаться, воспаление аппендикса, или так называемого червеобразного отростка. Находится он недалеко от места соединения тонкого отдела кишечника с толстым. На животе это внизу справа. Поэтому появление боли в этой области наиболее характерно для данного заболевания. По поводу причин возникновения нет однозначных данных. Исследования продолжаются. Существует две основные теории. Первая – это инфекция. Различными путями болезнетворные микроорганизмы могут попасть в аппендикс и вызвать его воспаление. Данным механизмом объясняется возникновение флегмонозного аппендицита. То есть фактически внутри червеобразного отростка образуется гнойник. Вторая теория – нарушение кровообращения. По невыясненным причинам аппендикс перестает получать кровоснабжение. Сначала развивается его ишемия, то есть недостаточность кровообращения. Это вызывает постоянную, часто не очень интенсивную боль. Через какое-то время червеобразный отросток некротизируется, то есть отмирает. В этот момент боль в животе может прекратиться. Так называемый период мнимого благополучия. Через несколько часов воспаление от некротизированного отростка распространяется на окружающие ткани, и боль снова возвращается. В любом случае, если вовремя не поставить правильный диагноз и не удалить воспаленный аппендикс хирургическим путем, он лопнет и содержимое выльется в брюшную полость, став причиной перитонита, более тяжелого и опасного состояния, которое мы обсудим далее. Как мы уже выяснили, причина возникновения аппендицита по сей день до конца неизвестна, а значит, нельзя предсказать возможность его возникновения и провести профилактику. Возникать аппендицит может в любом возрасте. Редко, но встречается у детей младше 3 лет. Исключительно редко у детей до года. Для воспаленного аппендикса характерна постоянная боль. Часто бывает не очень интенсивной. Поэтому, если ребенок кричит от боли и держится за живот, а через несколько минут снова играет, как ни в чем не бывало, первое, о чем стоит подумать – кишечная колика. С аппендицитом чаще всего дети просто спокойно жалуются. Как описывают родители – ноют. Тем же словом часто описывается и характер боли – ноющая. Интенсивность боли может меняться, но часто не проходит полностью. Также не стоит забывать про светлый промежуток, когда кажется, что боль ушла. На любую боль в животе стоит обращать внимание. Существует характерный симптом, названный фамилией знаменитого хирурга, впервые его описавшего. Симптом Кохера. Проявляется он тем, что начало боли при аппендиците может быть в эпигастральной области. Это посередине вверху живота. То есть там, где находится желудок. Только через некоторое время боль может перемещаться вниз вправо, туда, где аппендикс и расположен. Когда мы говорим о детях, нужно понимать, что они далеко не всегда способны правильно локализовать боль. 3-летний малыш может пожаловаться, что у него что-то болит, но далеко не всегда способен точно показать что. Ребенок младше 7 лет не способен указать характер боли. Это несколько усложняет диагностику хирургической патологии в педиатрии. Для аппендицита характерны другие проявления, которые сопровождают боль в животе. Рвота. Редко бывает многократной. Чаще 1-2 раза. Нет четкой связи с приемом пищи и не приносит облегчения боли, что отличает ее от рвоты при кишечной инфекции. Повышение температуры тела. Чаще бывает умеренным. Наиболее характерные цифры 37,2. Но возможно как нормальная температура, так и резкое ее повышение до 40 градусов. Течение с высокими цифрами сильно усложняет диагностику. Жидкий стул не характерен для острого аппендицита, но тем не менее возможен. Осложняет диагностику острого аппендицита возможность нетипичного его расположения. Индивидуальные особенности анатомического строения могут быть настолько выраженными, что боль при воспалении аппендикса возможна в любой точке живота, не только внизу справа. Как отличить кишечную колику от острого аппендицита? Еще в Советском Союзе был приказ, предусматривавший госпитализацию всех детей с любой болью в животе в хирургическое отделение стационара для наблюдения и исключения хирургической патологии. Строго говоря, этот приказ никто не отменял. И формально любой ребенок с болью в животе должен быть как минимум осмотрен врачом. К сожалению, на практике это не всегда возможно. Поэтому родителям следует хотя бы примерно представлять возможное отличие кишечной колики от острого аппендицита. Характер боли. При остром аппендиците постоянный, при кишечной колике схваткообразный, то схватит, то отпустит. Расположение боли. Для острого аппендицита характерно внизу справа, для кишечной колики чаще вокруг пупка. Температура для острого аппендицита может быть повышена, для кишечной колики чаще нормальная. Рвота для острого аппендицита 1-2 раза, для кишечной колики не характерна. Стул для острого аппендицита в норме, для кишечной колики в норме или запор. Поведение ребенка для острого аппендицита. Часто ребенок вялый, выглядит больным, лежит. Для кишечной колики между приступами боли ведет себя обычно. Эффект от спазмолитиков. При остром аппендиците боль сохраняется, может стать менее интенсивной. Для кишечной колики боль купируется, то есть уходит полностью. До осмотра врача живот нельзя обезболивать, то есть давать нестероидные противовоспалительные средства, о которых я подробно рассказываю в главе. Повод к вызову скорой помощи – высокая температура, поскольку прием этих препаратов маскирует боль, никак не влияя на развитие процесса, что может привести к позднему обращению к врачу или диагностической ошибке, особенно если врач не предупрежден о том, что применялись обезболивающие. После осмотра и постановки диагноза медицинский работник при выраженной боли имеет право вводить любые анальгетики, если необходимость оперативного вмешательства очевидна, а транспортировка в больницу занимает длительное время. В западной традиции в случаях сомнения сразу проводят эндоскопическую операцию с целью диагностики. Если диагноз аппендицита не подтверждается, выходит из брюшной полости, оставив отросток на месте. В отечественной хирургии принята наблюдательная тактика. Операцию делают только при достаточной доле уверенности в наличии воспаления червеобразного отростка. Наша традиция более требовательна к навыку и опыту хирурга, западная – к наличию оснащения. Широкое применение диагностической лапароскопии сокращает возможное число ошибок, а выжидательная тактика выглядит более щадящей и подразумевает индивидуальный подход. Если живот нельзя обезболить, почему же возможно применение спазмолитиков? Поскольку спазм гладкой мускулатуры кишечника – причина боли при так называемой кишечной колике или функциональном нарушении желудочно-кишечного тракта. Самое первое, что нужно предложить ребенку с жалобами на боль в животе – это сходить посидеть в туалете. Не обязательно тужиться, даже лучше расслабиться. Даже если не получим стул, выход кишечных газов может принести облегчение. Если боль не купирована, то есть не ушла, следующим шагом можно дать спазмолитик, препарат, основным эффектом которого является расслабление гладкой мускулатуры кишечника. Дротаверин, он же НОШПА, в клинических исследованиях показал эффективность при боли в животе, причиной которой является спазм гладкой мускулатуры кишечника, не обладает обезболивающим эффектом. Разрешен детям с 6 лет, от 6 до 12 лет по одной таблетке на один прием, 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза – 2 таблетки, что соответствует 80 мг. Старше 12 лет – по одной таблетке на один прием – 1-4 раза в сутки. Или по 2 таблетки на один прием – 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза – 4 таблетки, что соответствует 160 мг. Тримедат. Разрешен с 3 лет. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 100-200 мг. 3 раза в сутки. Детям в возрасте от 5 до 12 лет назначают по 50 мг 3 раза в сутки. Детям в возрасте от 3 до 5 лет по 25 мг 3 раза в сутки. При отсутствии эффекта от спазмолитика возможна постановка очистительной клизмы, в случае, если боль не очень интенсивная и не было стула с момента ее начала. Перитонит. Этим словом называется катастрофа в животе. Грозное осложнение, развивающееся при несвоевременном оказании хирургической помощи при любом из указанных выше состояний, возникает при разрыве аппендикса или любой другой части кишечника. Чем же так опасно это осложнение? Брюшина – своеобразная пленка, пронизанная сосудами, которая покрывает большинство органов брюшной полости. Она достаточно большой площади, и организм практически не способен сам справиться с перитонитом. Брюшина – прямой путь для инфекции в кровь, а значит и к развитию сепсиса, то есть заражения крови. Проявляться перитонит будет сильной, постоянной, разлитой болью в животе. Больной лежит на боку, с коленями прижатыми к животу, и кричит. Возможно повышение температуры, рвота, нарушение сознания. Лечение только хирургическое. Сначала удаляют причину возникновения перитонита. Затем промывают и очищают брюшную полость. Часто в несколько этапов. Красные флаги, боли в животе. Боль постоянная. Не проходит полностью с течением времени, любой локализации. Любая боль внизу справа живота, правая подвздошная область. Любая боль в животе, не купируемая после применения трех шагов. Первое – посадить ребенка на горшок. Второе – дать спазмолитик. Третье – поставить клизму. Из-за сложности диагностики хирургической патологии любая боль в животе может быть показанием для госпитализации в хирургический стационар. Даже опытные специалисты нередко действуют по интуиции. Синдром острой мошонки. Не самый редкий повод для вызова скорой помощи к мальчикам – боль в мошонке. Это экстренная патология, требующая немедленной госпитализации. При синдроме острой мошонки возможны следующие симптомы. Боль часто отдает в пах. Отек. Изменение цвета кожных покровов. Посинение, покраснение. На практике самой частой причиной обращения является перекрут яичка. Случается у мальчиков любого возраста, у взрослых тоже. Но наиболее часто от 10 до 16 лет, из-за возрастных анатомических особенностей, то есть повышенная подвижность яичка. Часто случается перекрут во время или после занятий спортом. Сначала боль не очень сильная. Со временем интенсивность нарастает. Происходит следующее. Яичко проворачивается, и за счет этого пережимаются питающие его сосуды. Боль ишемической природы, то есть к органу перестает поступать кровь. С этого момента начинается отсчет времени. С этого момента у нас есть 6 часов для того, чтобы доставить ребенка в стационар и провести экстренную операцию. Если этого не сделать, яичко можно потерять. Да, орган нежизненно важный. Более того, парный. Потеря одного яичка не сильно скажется на фертильности, не ведет к эректильной дисфункции и бесплодию. Дефект в основном косметический, и его можно исправить внедрением протеза. Тогда все будет красиво и симметрично. Основная проблема – психологическая травма, особенно тяжелая для подростка. Необходимо поддерживать контакт с подростком, чтобы он не стеснялся сообщить о боли или дискомфорте в интимной области. Родителям нужно ответственно отнестись к таким жалобам и срочно показать ребенка специалисту. Дифференциальный диагноз проводится с травмой, архитом, то есть воспалением яичка, орхоэпидидимитом, воспалением яичка и придатка, флегмоной мошонки, омертвение кожи в области половых органов, ущемленной мошоночной грыжей. На догоспитальном этапе осмотр минимальный. Наличие любого визуального изменения или боль при пальпации, то есть при ощупывании, показания для экстренной госпитализации. В стационаре осмотр хирурга и ультразвуковое исследование. В случае перекрута экстренная операция с целью раскрутить яичко. Возможно рецидивирующее течение. Баланопастит. Острый баланопастит – это воспаление головки полового члена и крайней плоти. Проявляется он появлением отека, покраснения и зуда в области головки полового члена. Многие родители пугаются и спешат обратиться в скорую помощь. На самом деле опасения напрасны. При раннем выявлении проблемы вполне можно справиться самостоятельно. Помогут в этом ванночки с отваром ромашки и местное применение антисептиком. Частые причины развития баланопастита у детей – несоблюдение гигиены, слишком активная гигиена, применение тесного белья, аллергия. Чаще всего возникает у детей до 5 лет. Но состояние может встречаться в любом возрасте, в том числе и во взрослом. Как избежать? Ежедневный гигиенический душ области промежности. Применение мыла или пенки для купания. Достаточно 1-2 раза в неделю. Не следует самостоятельно пытаться открыть головку, поскольку у большинства мальчиков раннего возраста имеется физиологический фимоз, то есть сужение кольца крайней плоти. При появлении любых жалоб у ребенка в области гениталий следует обратиться к хирургу в поликлинику, либо сразу к детскому урологу. Показанием для экстренной госпитализации является затрудненное мочеиспускание, гнойные выделения и температура у ребенка на фоне данного состояния. В большинстве случаев лечение консервативное, промывание и местный антисептик. В случае развития хронического парафимоза ущемление головки полового члена крайней плотью. Или при частых рецидивах показана циркумцизия, по-русски обрезание. Апоплексия яичника. Апоплексия – это разрыв кисты яичника. Является гинекологической патологией и в подавляющем большинстве случаев бывает у девочек после начала регулярных менструаций. Что же происходит? Разрыв кисты яичника, чаще всего кисты желтого тела, которая образуется на месте фолликула после выхода яйцеклетки при овуляции, может произойти перед или сразу после менструации, но может быть в любое время, поскольку киста желтого тела существует до 3 месяцев. Очень часто случается на отмену оральных контрацептивов. Конечно, больше актуально для мам. Проявление и тактика укладываются в картину острого живота. С этим диагнозом обычно и госпитализируют. Но есть ряд отличий. Резкое начало болей. Некоторые женщины описывают чувство, как будто что-то порвалось. Боль может быть резкой и очень интенсивной, а может практически отсутствовать. Характерно падение давления. В момент разрыва может случиться обморок. Характерно возникновение боли внизу живота справа или слева, но может быть и без четкой локализации. Всегда сопровождается кровотечением в брюшную полость, но не всегда оно массивное. Не характерно. Температура, рвота, жидкий стул. Необходима экстренная помощь. Вызвать скорую помощь, лечь и стараться не вставать до ее приезда. Всех девочек старше 14 лет и, соответственно, женщин с диагнозом острый живот положено госпитализировать в стационар, где круглосуточно дежурит хирург и гинеколог. Не всегда показана экстренная операция. Если на ультразвуковой диагностике обнаруживается кровопотеря менее 100 мл у взрослых, возможно консервативное лечение. Инфекция мочевыводящих путей. Нередко, если видим ребенка с температурой 40 градусов, при этом не видим никаких признаков ОРВИ, с огромной долей вероятности ребенок страдает инфекцией мочевыводящих путей. В частности, пиелонефритом. Пиелонефрит – воспаление лоханочной системы почек. Это там, где фильтруется моча. Чаще всего поражение бактериальной природы. Бывает на фоне перенесенного ранее острого респираторного заболевания. А также как процесс, изначально возникающий в мочевыделительной системе, для старших детей наиболее характерна восходящая инфекция. Причиной может служить как недостаточная гигиена, неправильное подмывание малыша, так и врожденные аномалии развития, приводящие к задержке мочи или обратному забросу, что способствует распространению инфекции. Основные проявления. Интоксикация с выраженной лихорадкой до 40 градусов и выше. Боль в пояснице может быть с одной или двух сторон. Дети могут нечетко указывать на локализацию боли в животе. Учащенное мочеиспускание. Восходящая инфекция часто затрагивает несколько отделов, в том числе могут быть проявления цистита и уретрита. Мутная моча. Если родители видят у ребенка полностью непрозрачную мочу, по виду напоминающую нефильтрованное пиво, особенно на фоне высокой лихорадки, это повод срочно оказаться в стационаре. Такой вид мочи говорит об интенсивности воспалительного процесса. Когда такую мочу рассматривают при анализе, в заключении в главе лейкоциты будет написано «все поля зрения» или «больше 1000». Данное состояние называется пиурия, по-русски «гной в моче». Симптомы могут быть в разных сочетаниях, а могут быть и отдельно. Инфекции мочевыводящих путей чаще страдают девочки, но мальчики тоже болеют. Любые жалобы со стороны мочевыделительной системы у ребенка – повод для обращения к врачу. Очень желательно при лихорадке у ребенка, с непонятной локализацией, нет покраснения в ротоглотке, насморка, сдать стандартные анализы – клинический анализ крови, общий анализ мочи. В последнем мы ищем признаки воспаления. Тогда диагноз ставится быстро, и шанс на успешное лечение возрастает. Бактериальная инфекция лечится антибиотиком. Если инфекция только в нижних отделах, цистит и уретрит, возможно обойтись уросептиками, такими как канифрон. Минимальный план обследования включает также УЗИ почек и органов малого таза. Боль при мочеиспускании. Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Уретрит – воспаление уретры. У детей до 2 лет встречается с одинаковой частотой у мальчиков и у девочек. Разумеется, не последнюю роль в этом играет подгузник. Но он является не единственной возможной причиной. Существуют врожденные аномалии строения мочевыводящих путей, авитаминозы, переохлаждение и наличие хронической урогенитальной инфекции у кого-то из родителей. В более старшем возрасте по различным источникам от 4 до 7 раз чаще встречается у девочек из-за особенностей анатомии. Основная жалоба при цистите – это болезненное мочеиспускание. Боль также может быть как монотонной тупой, так и острой спастической. Возможна локализация внизу живота или может ощущаться в гениталиях. Очень характерно учащенное мочеиспускание. Не характерна интоксикация, нарушение самочувствия и лихорадка. Иногда на фоне болезненного мочеиспускания у ребенка может развиться острая задержка мочи. Поскольку ребенок четко осознает связь мочеиспускания и появлением боли, то старается мочиться как можно реже и терпит. Это может привести к нарушению оттока мочи. Тогда может потребоваться катетеризация мочевого пузыря. Родители таких детей нередко обращаются к нам на детскую скорую помощь. Как можно помочь ребенку самостоятельно при болезненном мочеиспускании? Самый действенный метод – посадить ребенка в таз с теплой водой и попросить помочиться. Очень часто болезненное мочеиспускание связано с уретритами и наружным воспалением половых органов. Моча, растворяясь в воде сразу, не успевает раздражать воспаленную поверхность, и боль может не беспокоить. Очень важно стараться успокоить и отвлечь ребенка. Если сопротивляется процедуре, толку от нее не будет. Лечение цистита обычно занимает от 7 до 14 дней. Не вызывает затруднений и последствий. Нелеченный цистит может перейти в хроническую форму, которая почти всегда ведет к пиелонефриту. Самостоятельно, до осмотра педиатра, можно дать ребенку обезболивающее. Врач назначит анализы, при необходимости антибиотик и дополнительное обследование. Неосложненная форма лечится педиатром поликлиники. Ситуационные задачи для лучшего понимания материала. Задача номер один. Ребенок 5 лет. Жалуется на боль в животе около пупка. Боль непостоянная. Периодически проходит. Стул был вчера. Правильный ответ. Предложить ребенку сесть на горшок. При отсутствии эффекта дать спазмолитик. Нет эффекта, через час сделать микроклизму. Если и это не помогло, вызываем 0,3. Задача номер 2. Ребенок 12 лет. В школе начал болеть желудок. Пришел домой двукратная рвота, съеденной пищей, не приводящая к облегчению. Боль постоянная. Через некоторое время переместилась вниз вправо. Стул утром, оформленный. Температура 37 градусов. Правильный ответ. Вызвать 0,3. Характерная картина аппендицита. Лекарств не давать. Задача номер 3. Девочка 17 лет. Резко возникла сильная боль внизу живота слева. Рвоты нет. Жидкого стула нет. Вынужденное положение, лежа на правом боку с коленями, прижатыми к животу. Правильный ответ. Вызвать 0,3. Картина острого живота. Так может выглядеть апоплексия левого яичника. Лекарств не давать. Задача номер 4. Мальчик 15 лет. После игры в футбол почувствовал тянущую боль в мошонке. За час боль усилилась. Ребенок начал прихрамывать на правую ногу. Правильный ответ. Вызвать 0,3. Вероятно, перекрут яичка. До осмотра не обезболивать.